«Джентльмен и самурай». Когда моя книга «Корни дуба» вышла в Великобритании, она была тепло встречена общественностью, обычно скептически относящейся к попыткам иностранцев разобраться в национальном характере англичан. Во время выступления перед тамошними читателями я рассказывал им, что англичане отличаются от французов тем же, чем японцы от китайцев. И стало быть, у этих островных народов должно быть много общего. Этот логический вывод всякий раз шокировал аудиторию, и она его бурно отвергала. Англичане и японцы. Вроде бы трудно представить себе два народа, более непохожих друг на друга. Англичане возвеличивают индивидуализм. Японцы отождествляют его с эгоизмом. Английский быт ограждает частную жизнь, японский быт практически не оставляет для нее места. Однако эти противоположности, как ни странно, смыкаются в нечто общее. Уже говорилось, что в отличие от своих континентальных соседей, французов и китайцев, оба островных народа в своем мироощущении ставят природу выше искусства, ценят все естественное выше рукотворного, искусственного. Однако оба народа не распространяют этот принцип на область этики. Хотя англичане превозносят индивидуализм, а японцы осуждают его, тем и другим одинаково присущ культ самоконтроля и предписанного поведения. Они постоянно ощущают натянутые вожжи. Человек должен вести себя не как ему хочется, не как подсказывает ему чувство, а как предписано поступать в подобных случаях. Англичане, как и японцы, проходят свой жизненный путь, словно каждый из этих шагов – часть некоего священного ритуала. Олицетворением этой общей черты в характере двух островных народов может служить английский джентльмен и японский самурай. Каждый из этих нравственных эталонов сложился на определенном историческом рубеже. У англичан в период создания колониальной империи, у японцев, когда страна была принудительно заперта от внешнего мира. Помимо очевидных параллелей, которые можно провести между джентльменом с его культом порядочности и самураем с его кодексом верности, тот и другой перешагнули за пределы своего социального слоя и своего времени. Можно спорить о том, дожили ли истинные джентльмены и самураи до наших дней. Но нельзя отрицать влияние этих стереотипов поведения на национальную психологию вообще и нормы человеческих взаимоотношений в особенности. Культ самообладания, способность чувствовать одно, а выражать на своем лице нечто другое, жесткая верхняя губа джентльмена и загадочная восточная улыбка самурая часто служат поводом для сходных упреков в лицемерии и коварстве. Уже отмечалось, что англичан и японцев сближает склонность ставить естественное выше искусственного. Однако в рамках этого сходства заключено и различие. Две странных нации возвеличивают разные черты природы, ее диалектики. Если японцы поэтизируют переменчивость, то англичане – преемственность. С одной стороны, сакура с ее внезапным, буйным, но недолговечным цветением, с другой – вековой дуб, равнодушный к бегу времени и недоверчивый даже к приходу весны. Это излюбленные народами поэтические образы, воплощающие различия между англичанами и японцами. Здесь же коренится их разное отношение к новому. Оба островных народа сохранили в своем образе жизни много традиционных черт. Но, оберегая их от внешних влияний, японцы пользуются как бы приемом борьбы дзюдо. Уступать нажиму, дабы устоять. Приспосабливаться внешне, чтобы сохранить самобытность внутренне. У англичан же приверженность традициям подчас более догматична, стойкость реже дополняется гибкостью. Поэтому на крутых виражах истории им труднее, чем японцам, обращать взоры не в прошлое, а в будущее.